Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 17 серия. Григорий Алексеевич, а вы уверены, что Саша еще тут? Это мы скоро узнаем. Вы что, правда хотите его найти? Очень хочу. И надеюсь это сделать раньше, чем он натворит всяких бед. Но здание очень большое. Как его тут искать? Блюститель Женя не иголка. В торговом центре не потеряется. Во-первых, он, скорее всего, весь в крови. Точно! Он же Бусоедова убил. И Валеру. Я про другое. Он высадил крышу автомобиля, а не пораниться при этом довольно трудно. А если все-таки нет? Он же вампир теперь. Может, из него кровь вообще не течет? Может, и не течет. Но все равно увидим. Он же, судя по всему, слегка не в себе. Слегка? Да у него крыша по полной отъехала. Он же теперь такой псих, что мама не горюй. Ну, значит, тем более издалека видать. Ну, предположим, мы его найдем. Что дальше? Для начала рискну поговорить с ним по душам. А если не выйдет? Очень надеюсь, что выйдет. А если все-таки нет? Если нет, будем смотреть по обстоятельствам. Товарищ полковник, Маша права. У нас даже оружия никакого нет. На крайний случай. Может, хотя бы вооружиться для начала? Ага, вооружиться. Пока мы будем вооружаться, Женечка, по торговому центру будет ходить живая бомба. Причем, Мария, нейтрализовать эту бомбу можем только мы. Погоди. Вы мне тут хорошую мысль подсказали. Чем таскаться по всему мегамоллу, поищу-ка я начальника охраны. У них наверняка тут видеокамер понатыкано. Может быть, некоторые даже и работают. А нам что делать? А вы пока тихонько фланируйте тут. Типа вы простые покупательницы. Типа шопинг у вас. Типа покупаете что-нибудь такое. Ну что там барышни обычно покупают? А если вдруг увидим блюстителя, тогда что? Увидите Сашку, держитесь от него подальше. Но из виду не выпускайте. И очень тихо и незаметно свяжитесь со мной. А если он... Тихо и незаметно свяжитесь со мной. Самим ничего не делать. Это приказ. Все ясно. Все, я пошел. Женя, остаешься за старшего. Осторожнее там, товарищ полковник. Это вы тут осторожнее. Еще раз. Не суйтесь никуда. Постараюсь вернуться как можно быстрее. Войдите! Добрый день. Мне нужен начальник охраны господин Петрик. Это вы? А вы кто, простите? А я полковник Ильин. Вот мое удостоверение. Ага. Документы в порядке. Чем могу быть полезен? Ищем тут одного человека. Есть сведения, что он в данный момент находится на подведомственной вам территории. Что за человек? Бандит, террорист? Нет, не бандит. Однако может представлять некоторую опасность. Короче, нам нужен доступ к вашим видеокамерам. Ага, каким именно? Ко всем. Так, чтобы обзорно просмотреть весь торговый центр. Но весь, наверное, не получится. Там еще служебные помещения. Хотя бы то, что есть. Ладно, сейчас попробуем. Пробуйте. Кстати, за последний час никаких происшествий не было на вашей территории? За час? Нет, сигналов не поступало. Хорошо. А вам записи нужны или... Нет, мне в реальном времени. А, ну тогда присаживайтесь, будем смотреть. Жень, погоди. Что? Увидела что-то. А ты что, не замечаешь ничего? Нет. Где? Ну ты глянь, какие сумочки. Умереть не встать, натуральный крокодил. Маша, нам не до сумочек сейчас. Надо Сашу искать. Что, я дура, что ли? Искать неприятности на свою голову. Мы его найдем, а он нас потом уже и грохнет. Нет уж, спасибо, я как-нибудь так возле сумочек потусуюсь, крокодиловых, целее буду. Но полковник сказал... Полковник сказал, что у нас шопинг. А еще он сказал, чтобы никуда не... Тихо! Ни звука. Почему? Я вижу Сашу. Где? Вон в том кафе, за столиком. Ест. Да где? Левее. Еще. Видишь? Да. Ты куда? Я пошла. Извините, ребята, но жизнь одна. Я не хочу, чтобы меня разорвали на куски. Стой, не двигайся. Он смотрит в нашу сторону. Смотри на меня. Сделай беспечное лицо. Говори что-нибудь. Что говорить? Что хочешь. Любую ерунду. Легко, непринужденно. Я лучше рвану отсюда. Легко и непринужденно. Побежишь, он тебя заметит. Черт. Зачем я только с вами увязалась? Теперь он меня разорвет. Не разорвет. Еще как разорвет? Он же сдвинутый. Он машину разломал от бешенства. Нет, он себя контролирует. С чего ты взяла? Он сидит, ест. Ну и что? Сидеть и есть и собака может. Вот сейчас к нему официант подойдет со счетом. Тогда и посмотрим, как он себя контролирует. Не подойдет. Это кафе, тут нет официантов. Значит, за еду он уже расплатился. Значит, понимает, что такое социальный договор. Ой, он встает. Чего делать будем? Я пойду к нему. Обалдела! Полковник же сказал не соваться. Звони ему срочно. Не успеем. Саша сейчас уйдет, и мы его больше не найдем. Я пойду сама. А ты присматривай за мной. И как только сможешь, дозвонись до полковника. Поняла. Ну, ни пуха, ни пера тебе. К чертовой матери. Ваше мертвейшество, ваша прижмуренность, извините, что беспокою. Хватит юродствовать, Петрович. В каком смысле? В таком. Все эти твои прижмуренности мне надоели. Зови меня просто повелитель. Я как раз это и имел в виду. Я к тому, что куда это мы намылились ни с того ни с сего? Ну, куда, в общем-то, идем? Едем? Мы едем к светлому блюстителю. К твоему зятю, если не понял, о ком я. Это я так понимаю, что лично мне упрек, да? Ну, типа, как это у такого человека, как я, такой вышел зять? Такой мазурик, башибузук. Правильно я понимаю? А я, между прочим, тут вовсе ни при чем. Как говорится, сын за отца не ответчик, а тесть за зятя тем более. Ты дурак, Петрович. А? Петрович, ты дурак! Мы тебя мало-мало есть будем! Глаза сосать, косточки обгладывать, вкусно! Ну, казатка, не есть ты, огрызок! Тошно тебя слушать! И вообще... Не суйся, когда старшие говорят. Хозяин, можно я ему нос откусу? Можно, но не прямо сейчас. У меня на него кое-какие планы. Понял ты, дурень. Я важный человек. У его мертвейшества на меня большие планы. Какие такие планы у тебя? Да откуда мне знать? Может, я мир спасу? Сейчас вот только до Сашки доберемся. А кстати... Варство, а как мы узнаем, где он? По радару, Петрович. Вот, я так и думал. А где этот радар? Вот тут. В смысле? В голове, что ли, у вас? Встроенный? Нанотехнологии. Не встроенный, врожденный. Я так и понял. Ничего ты не понял? Ты дурак, Петровича? Ладно, ладно. Еще посмотрим, кто из нас дурак. Как говорится, козлов по осени считают. Я вот чего хотел спросить-то. Он ведь, Сашка-то мой, вроде как озверел совершенно. А если он бросится, что делать будем? Не волнуйся, Петрович. У меня для него сюрприз припасен. Какой сюрприз? Особенный, редкий. Оружие, однако. Воевать будем, морду стрелять. А это возьмет ли его оружие? Это возьмет. Это особое оружие. Его предвечный создал. В смысле? Бог? Бога нет, Петрович. Разве ты не знал? Как нет? А кто же это все сотворил? Все эти горы, долины, вон деревья, нефтяные вышки, финансовые биржи и прочую эту несказанную красоту, а? Все это сотворил, как ты выражаешься, предвечный вампир. Ему же Нет ни начала, ни конца, ни времени, ни срока. Он создал это все и поставил нас, хладных, всем этим управлять. Понимаю. Так значит, будет ваша теория происхождения видов? Это не теория, дурак. Это объективная реальность, единственно верная. Все остальное — мираж и морок. Ну что, товарищ полковник, нашли что-нибудь? В процессе. Так вы, может, это, приметы его нам скажете? Я бы пацанов по этажам отправил, они бы его быстро отыскали. Если он, конечно, еще тут. Не нужны тебе его приметы. Почему? Потому что его приметы — это государственная тайна. Понял? Ну ладно тогда. Я чё? Я просто помочь хотел. Помощь, Петрик, должна быть уместной. Помогать будешь, когда я тебя об этом попрошу. Понял? Понял. Могу идти? Иди. Стой. Что, нашли? Кажется. Камера неудачно стоит, со спины только видно. Ну-ка. А это в кафе. Там еще одна есть, сейчас переключу. Стой, не надо. Это же... Что там Женька делает? Девушка, что ли? Они типа разговаривают. Без тебя вижу, что разговаривают. Какого черта она вообще к нему подошла? Сказал же не соваться. Вы куда? Может это, помочь чем? Да, поднимай всех своих ребят и отправляй к этому кафе. Саша, ты меня слышишь? Ты не можешь ответить? Не можешь говорить? Тогда просто кивни. Кивни, если слышишь и понимаешь. Ладно, будем считать, что слышишь. И понимаешь, что ты не дикое безумное животное. Как-то ведь ты сюда добрался. И даже за еду заплатил. Значит, ты отдаешь себе отчет в том, что происходит. Отчет? Да, отчет. Ты узнаешь меня? Ты помнишь, что с тобой случилось после того, как Валера привел тебя в убежище? Валера темный. Да, Валера темный. Он темный блюститель. Там в убежище была еще Маша. Маша. Она помощница Валеры. Она тут, рядом. Нет-нет. Она не опасна. Она сама очень боится. Но тебе бояться нечего. Мы пришли тебя защитить. Мы? Да, мы. Я и полковник Ильин. Ты помнишь Ильина? Неважно. Главное, ты помнишь меня. Я Джоан. Помнишь? Ты? Да, я. Я твой друг. Твой самый лучший друг. Много званых, мало избранных. Что ты имеешь в виду? Неважно, тебе трудно дышать, трудно говорить. Просто кивни, если так. Кто там? Там? Нет никого. Главное, ты не волнуйся. Саша, Сашенька, посмотри на меня. Смотри на меня, прошу. Все в порядке, все хорошо, никакой опасности. Скажи мне лучше, кого ты видел еще в убежище? Ты видел Бусаедова, видел Лулу? Лулу! Нет! Саша, нет! Я прошу тебя! Отпусти заложницу! Слышишь меня? Ты меня понимаешь? Отпусти ее, или я применю силу. Считаю до трех. Раз, два. Вот сволочь. Что, полковник, блюститель проявил строптивость? Лулу, тебе-то что тут надо? Как что? Я пришел вас спасти, в том числе и лично вас, полковник. Спасибо, конечно. Только мы уж как-нибудь сами. Руки короткие, полковник. Этот орешек вам не по зубам. А тебе, значит, по зубам. Само собой. Это ведь я его создал. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Безусловно. Теперь у меня в руках самое опасное оружие со времен Моисея. Это не оружие, это человек. Это все мелочи, полковник. Предмет там или человек с моих высот – это почти одно и то же. Не рано ли заносишься, Хладный? Говоришь, Саша у тебя в руках. Так сначала попробуй возьми его. За этим дело не станет. Я его поймаю и подчиню себе. И сделал бы это уже сегодня, если бы ты не путался под ногами. Ну, так вот, имей в виду. Сашку я тебе не отдам. А я и спрашивать не буду. До встречи, полковник. До встречи, до встречи. Ох. Как вы, полковник? Сложно сказать. Живой точно, а вот целый ли? Давайте я вам помогу. Если не трудно. Ты... Все вроде на месте. Как там Женька? Нормально. Блюститель ее малость придушил, а так ничего. Не видела, куда он побежал? Нет. Он, когда вас шарахнул, как-то резко потом исчез. Как сквозь землю провалился. А когда вампир появился, мне уж вообще не до того было. Ты что, боишься вампиров? Не всех, но этого конкретно боюсь. Это же первожмур. Да ладно тебе. Это все предрассудки. Мертвяк он и есть мертвяк. О, вон и Женька идет. Женька, как ты? Бывало и лучше. Совсем не хорошо, да? Смотря с чем сравнивать. Это я виноват. Нельзя было идти на Сашку с голыми руками. Он же теперь не только блюститель, он еще и вампир. Черт знает, какая у него сила. Да, судя по тому, как он вас раскидал, сила у него серьезная. Как раз то, что требуется. Жень, ты чего? Плохо тебе? Не знаю. Голова кружится. Так, ладно. Маш, берем ее под руки и к машине. Поняла. Ничего, я сама. Давай, давай, давай, давай, сама она. Хозяин идет. Без тебя вижу. Похоже, никого так и не поймал. Может, съел уже? Ага, съел. На глазах у кучи народу? Нет. Выпорхнула птичка, не далась в руки. Ну, что встали? Вас ждем. Так сказать, с удачной охоты. Охота была не очень удачной. До блюстителя я так и не добрался. Сбежал? Да. Ай-яй-яй, как же это оно так вышло-то, ай-яй-яй. Полковник Ильин под ногами путался, вот и вышло. Да, это он может. Ну, путаться под ногами. Это его самое любимое дело и есть. Да. Что будем делать, хозяина? То же, что и раньше. Ловить блюстителя. Где же его теперь поймаешь-то, а? Он, небось, уже за 1000 верст отсюда. Он, может, уже в это, Пномпене, политическое убежище попросил. Очень смешно, Петрович. Такому комику, как ты, только экономические новости по телевизору читать. Да нет, я серьезно. Ну как ловить-то? Я же тебе уже сказал. Мой внутренний радар чувствует его. На каком расстоянии? На достаточном. И хватит болтать. Все в машину. Да, чувствую, придется нам все-таки к нам ехать. Аккуратно, Маш. Не заваливай Женьку. Да она сама заваливается. Она, по-моему, вообще вырубилась. Позвоните в дверь. Не надо. Татьяна опять начнет святой водой поливать. Сам открою. Готово. Держи ее крепче. Заносим. Давай я ее на руки, так удобнее. Добрый день, полковник. Привет, Татьяна. Разложи-ка диван в спальне, есть пострадавшие. Полковник, у вас гости. Давай по порядку. Сейчас вас Женьку занесем и будем разбираться. Так, нормально. Так хорошо. А что с ней? Ничего страшного. Отдохнет чуть-чуть и будет как новенькая. Ну, Танюша, что у тебя за гости? Прошу в гостиную. Сварог Иванович, какими судьбами? Дело у меня к тебе, полковник. Какое дело? Дело срочное, неотложное и крайне неприятное. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.